Затем появился полный улыбающийся человек лет 38 с гладко выбритым круглым лицом. Это возвратился Роснер, бывший забойщик, уволенный компанией 3 года назад после забастовки.